Глава 22. «Ульяна, ты тут?» В 12 дня я стоял под кораблем и смотрел на дыру, из которой мне в прошлый раз спустили лестницу. Никакого движения ни поблизости, ни внутри не заметил. Похоже, банды Ульяны здесь еще не было, либо все скрывались в ее каюте или грузовом отсеке. «Поднимайся!» — наконец я услышал ее голос. Девочка сама спустила лестницу. Я забрался в трюм. «Где все?» — с порога спросил я. «Пока никого нет. Они нам и не нужны, они и не знают. Это мой секрет, мой и мамин. Пошли». Становилось жутко интересно. Я проследовал за красоткой по знакомому пути. Только в ее апартаменты мы не поднимались, а сразу пробрались через грузовой отсек по трубе в соседний корабль. Здесь света по-прежнему не было. Ульяна светила фонарем, пока искала нужный контейнер. Затем, найдя оный, девочка сняла с него замок. «Помоги», — попросила она, и я отворил тяжелую заржавевшую дверь. Ульяна зажгла внутри свет от аккумулятора. Пару тусклых лампочек на потолке. Моему взору предстала гора сваленных друг на друга, громкоговорителей. «Вот», — улыбнулась она, — «только тут не все, они ведь были по всему городу. Я даже вспомнила, как это все называлось. Система громкого оповещения. О!» «А где остальные?» — не отвлекался я. «Обозленные люди выбросили в стену», — с негодованием ответила Ульяна. «Еще тогда. Но и этих хватит. Если Ганс вернется, мы снова его подключим». «Скорее всего, он уже умер». «Мы этого не знаем», — деловито заявила девочка. «А кто их сберег?» «Мама говорила, что дед собрал, какие успел. Потом прятал их в подвале нашего старого дома. А потом банда мамы перенесла их сюда». «Опять дети?» «Дети, да, но они уже взрослые сейчас. Не все в городе ненавидели Ганса. Кто-то ему верил. Первая волна нашего сопротивления, которую мама возглавляла, например, верили, они хотели вернуть Ганса, но у них не получилось». «Первая волна. Ха!» От ее слов я чуть не рассмеялся. «Но теперь о них знают только я, мама и некоторые взрослые из...» «Первой волны?» — подхватил я. «Угу. Но им уже все равно. А своим ребятам я ничего не рассказывала». «Да...» — я подошел к куче поближе. В основном изрядно помятые, разбитые, проржавевшие и точно пришедшие в негодность громкоговорители образовывали верхний слой. Я раскидал несколько в сторону, освободив остальное под ним. «Они же все битые, возможно, и нерабочие», — заявил я. «Не проще новые купить у фантомов?» «Не проще», — обиженно ответила Ульяна. «Ты что, забыл? Если Ганс снова будет проводить эксперимент, фантомный мир он отключит». «А, да, прости, не о том думаю. Их все надо проверить и починить. И у тебя есть кто-то, кто сможет это сделать?» «Если принесешь добрые вести, то я уговорю папу. Он у меня разбирается в таких механизмах. Починит». «Я не знаю, что там найду, и найду ли вообще». «Я буду на связи», — продолжила она. «Мы тебя подстрахуем, если что». «А надо ли?» «Если квартиру Ганса 10 лет охраняли, думаю, надо». «Меня беспокоит другое», — ответил я. «Почему перестали охранять?» «Не знаю. Но помни, если ты найдешь Ганса, мы вернем ему голос». Договорились. Я помог ей закрыть дверь контейнера, и мы направились к выходу. «Удачи тебе, Максим», — попрощалась девочка уже на мосту. Я возвратился домой. По дороге купил новый сотовый телефон с местной симкой. Местной фантомной симкой. Теперь у меня, наконец, появилась связь с фантомным миром. Залез в фантомный интернет. Ничего особенного не обнаружил. Путин на месте. Остальные видные политики, звезды эстрады и кино разных стран тоже. Олигархи и главы крупных корпораций тем более. Павел Дуров, Билл Гейтс, Илон Маск, Сергей Брин. У всех у них была копия в фантомном мире. Забавно. Может, исчезновение Картанга и повлияло на жизнь некоторых обычных людей, но на самых известных точно нет. Важные события после 86-го года в мире произошли и здесь. В том числе и трагические, как 11 сентября. В целом, фантомный мир от реального не сильно-то и отличался, если смотреть поверхностно. Зато на фантомной Википедии я нашел сведения про Картанг, только о его настоящем названии не было ни слова. Детали эксперимента тоже умалчивались. Но о том, что большая часть города ушла под воду, было... и что город до сих пор считается закрытым, хотя никаких научных разработок тут больше не ведется, и что его жители не покидают, тоже. Население 18 тысяч, по данным на 2005 год. Ого себе! Но это, скорее всего, вместе с фантомами. Есть две школы, больница, техникум. Генерал Заботин действительно значился тут правителем, все официально. И оказался не слишком засекреченным. По ссылке на его имени перешел на страничку с короткой биографией. Оказалось, что его жена погибла в день проведения эксперимента, работала в лаборатории. Жена офицера, ученый. Недурно. Но теперь мне стало понятно. У Заботина был мотив, чтобы ненавидеть Ганса. Детей у генерала и его ученой спутницы не было, тем лучше для обоих. Немного биографии, точнее некролога о погибшем секретаре горкома. Ничего заслуживающего внимания. Далее имена нескольких ученых с фотографиями, работавших над проектом. Петр Семенович Бережной, так звали прадеда Ульяны. Наконец-то я узнал его имя. А то, что Ульяна, что Рита, звали его при мне то дед, то прадед. Доктор физико-математических наук. Профессор. Бывший преподаватель кафедры плазменные и энергетические установки в Бауманке. Серьезно? Удивительно. Что еще интересно, молдаванин по национальности. Вау. Да я сама внимательность. Я же разглядел в Ульяне молдавские черты лица, которые, похоже, передались ей от прадеда. Моя ты прекрасная молдаваночка. Также там чуть-чуть упоминалось и про семью Петра Бережного. Сын Михаил, ведущий инженер, пропал без вести после катастрофы вместе с женой. Знаем мы, куда он пропал. Въехал в стену. Но на Википедии, само собой, не было ни слова об аномалиях города. Зато было о внучках, Маргарите и Ольге, что обе до сих пор живут в Картанге. Младшая не замужем, а старшая после свадьбы фамилию не меняла. Зачем это-то писали? Значит, Ульяна тоже Бережная. Красивая фамилия. И имя. Потом был указан еще какой-то Сергей Валентинович Прохоров, тоже ведущий ученый проекта и ученик Петра Бережного. Про него мне пока никто ничего не говорил. Фотографии еще советские, черно-белые, лица молодые. Всем ученым на них не больше 30, кроме Петра, он самый старший, лет 50 бы дал по снимку. Но Ганса не было. Ну, хоть его засекретили. Плюс про сам проект ни слова. Про механизм Ганса тоже. Деталей катастрофы немного. Плана лабораторий в фантомной сети тем более не нашел. Решил понадеяться на Ваню, но звонить ему сам по-прежнему не стал. Вдруг его там сейчас допрашивали с пристрастием в темном подвале Лубянки, пытали, били ногами по животу, лили воду на лицо через тряпочку. А я своими назойливыми звонками только бы отвлекал серьезных людей от важного дела. Хотя в то, что обычному студенту удастся попасть туда, мне не особо верилось, но мало ли. Знал не понаслышке, что самые безумные планы чаще всего и осуществляются. Деду позвонил поздно днем. Сказал, что не приеду пока, буду занят до завтрашнего утра. Он не сопротивлялся. Сегодня я решил, что все ему расскажу, как только побываю в квартире Ганса. Может, тогда у меня появится что-то весомое, реальные доказательства, документы, бумаги, чертежи, фотографии, и я смогу убедить деда в том, что в городе происходят невероятные вещи. А пока, обрадовавшись его безэмоциональному тону, я повесил трубку. Пришло время снова набрать ту девушку. Я не знал, как ее зовут, только что не Вика, но этого мало. Ее телефон, цифра в цифру, совпадавший с телефоном Вани. Я не особо надеялся, что она захочет со мной говорить, но рискнуть хотелось. И вообще, красивая ли она? Это ведь немаловажно. «Здравствуйте, не Вика. Вы еще на меня сердитесь?» Набрал я самое дурацкое сообщение, которое только пришло в голову. В первые секунды после его отправки я так занервничал, что аж вспотел. И уже был бы рад, если она не ответит. Но она ответила, притом довольно быстро. «Здравствуйте, назойливый молодой человек. А что, заметно?» Такого я не ожидал, но приятно удивился ее чувству юмора. В этот момент мне показалось, что она непременно должна быть красивой. Некрасивые девушки так не отвечают, они более замкнуты, им сложнее флиртовать. «Не то чтобы очень, но глаза вас определенно выдают», — продолжил я. «Вы москвич?» — последовало в ответ. «Надо же, она клюнула». «Отчасти. Живу в Москве, но сейчас застрял в провинциальном городке на востоке России и никак не могу уехать». «Приглянулась местная природа?» — продолжила она. «Мне безумно нравилась ее ирония, и самое главное, что особенно радовало, ей явно хотелось поболтать». «Скорее местная атмосфера. Скажите, как вас зовут, не Вика?» «Меня Максим». Сообщение ушло. «Добавляйтесь, Максим, пообщаемся, там и узнаете», — гласил ответ, и далее ссылка на страницу в ВК. «Шикарно!» Что меня удивило, фантомный мобильник пустил меня на мою реальную страницу в ВК. И пароль, и логин легко подошел. «Супер! Может, виртуальный мир для обоих миров общий? А как же тогда сотовая связь?» Или фантомный я имел такую же страницу с таким же паролем? Кстати, а где он, фантомный я? Так и живет в Москве или пропал сразу же, как я появился в городе? Совсем в этом ничего пока не понимал, да и думать не хотел. Я зашел на аккаунт моей новой знакомой. Девушка мне определенно понравилась. Даже очень. Студентка. Фото на паре. Много. Брюнетка, 22 года. Красивая, курносенькая, высокая. Довольно милое и аккуратное лицо треугольной формы. Глаза умные, наверное, хорошо учится. Худенькая. Очень стройная фигура. Полный боекомплект. Всецело мой вариант. Только вот мне всего 17. Немного запереживал, общается ли она с малолетками вроде меня. «Ах, да, и звали ее Катя». «Здравствуйте еще раз, Екатерина». Первое сообщение вместе с заявкой в друзья улетело к ней. Слишком долго я не раздумывал, и все «за» и «против» в голове перебирать не собирался. Сообщение она прочитала, но отвечать пока не собиралась. «Что, не общаетесь с малолетками?» Я, кажется, обнаглел опять, но далее, спустя минуты три, написал именно это. Прождал еще 5 минут, но нервничал уже меньше, а затем получил в ответ одно единственное слово. «Отнюдь!» И она приняла заявку. «Ура!» «Спасибо, а то я чуть было не испугался», — написал я далее, и у меня полностью спало нервное напряжение. «Так как дела, Максим?» — продолжила она. «Закрутилась». «Невероятно, но мы общались до глубокой ночи, до моей ночи. Я даже чуть не забыл про ужин. Беседу продолжал, сидя в кафе, потом вернулся к себе, но телефон от себя не отрывал. Я был слишком раскрепощен, может, потому что девушка фантомная? Но нет, она хоть и жила в параллельной вселенной, но ведь была вполне настоящей. Я был уверен, что и в реальном мире есть точно такая же Катя, и на ее рождение и дальнейшую судьбу вряд ли повлиял какой-то там Картанг. Пусть даже у этой бабочки по имени Картанг огромные крылья, создающие ураганы. Она училась на филологическом факультете РГГУ на 4-м курсе. Жила в Москве, снимала квартиру, подрабатывала официанткой. И как собеседник оказалась приятной до невозможности. Одинока, а главное, нисколько мной не гнушалась. Мы беседовали абсолютно на равных, невзирая на разницу в возрасте. Рассказывали друг о друге, даже делились личным. Только, конечно, аномалиями города я ее не грузил. Рано мне еще было выглядеть в ее глазах сумасшедшим. Ах да, еще она любила рисовать. Даже прислала фото своих рисунков. Не совсем обычное сочетание любви и к литературным текстам, и к изобразительному искусству в одном человеке. Хотя, когда эта девушка-филолог однажды напишет книгу, а вдруг, то сможет сама оформить для нее иллюстрации. У меня появилось желание найти ее в реальности, как только выберусь из города. Я бы мог проделать это и сейчас, набрав ее данные в ВК со своего настоящего телефона, но почему-то сильно боялся. Возможно, просто не хотел портить романтический момент. Идти покорять квартиру Ганса я думал ранним утром, часа в 4 или 5, чтобы успеть до рассвета или хотя бы частично его застать. А пока... пока у меня была Катя. Только Катя. Даже спать не хотелось. Правда, иногда она отлучалась. В начале учеба, своей первой СМС я застал ее утром на паре. Потом сразу мчалась в ресторан. С перерывами, временами она отвечала. И так до 2 ночи, по моему времени. Попрощавшись с Екатериной, сказав, что завтра первым же делом, как проснусь, напишу ей, я все же пошел спать. Но заснул не сразу. Положил рядом с головой на подушку мобильник и еще долго любовался фотографиями девушки, которые сохранил в памяти телефона и так за время нашего общения перелистал 100 раз. Я чувствовал, как влюблялся в нее. Так сразу, почти мгновенно влюблялся. Лежал и поглаживал кончиками пальцев ее лицо на экране мобильного, пока полностью не провалился в небытие. Проспал целых 4 часа. Проснулся без всякого будильника, открыл глаза ровно в 6. Пора. Засобирался в квартиру Ганса. С собой только гвоздодер. У бабули на балконе он, как ни странно, оказался. Ключи и настоящий телефон тоже при мне. Фантомный отключил и спрятал под кровать. Достаточно. Мне страшнее было потерять настоящий, поэтому он всегда со мной. А фантомный я мог приобрести в любой момент. Вперед! Спасибо за вчерашний день, Катя. За приятное общение. Так хорошо сейчас было на душе. Ты шикарная девушка. Ты просто чудо. Ганс, жди меня. Готовься принимать гостей.